Глава шестая. Try. Pink. Ты должен подниматься, пытаться, пытаться и снова пытаться. Запах пота стоит в маленьком спортивном зале, полностью скрытом от солнца. Темная клетка, не позволяющая проникнуть свету внутрь. Только звуки ударов, тяжелого дыхания и стонов окружали нас с Лиамом. Движения рук доведены до автоматизма, мышцы стонут от боли, но я продолжаю. Стоит один раз расслабиться, и все будет потеряно. Все старания сойдут на нет. Легкие сжимаются от желания вздохнуть. Во рту сухо, как в пустыне, но это не останавливает меня. Нужно выбить из головы все мысли о девушке, которая засела в ней со своей историей, похожей на мою, и исчезла ранним утром. Я всегда чутко сплю, но ее уход не услышала, словно и не было того вечера возле бара, не было душераздирающего рассказа и сломленной души. Внутри горит потребность помочь ей всем, что в моих силах, ведь эгоизм всегда был моей слабой стороной, и мысли об этой девушке будут появляться, пока не найду и не увижу ее живой. Я обязана найти светловолосый лучик солнца среди темных туч, чтобы убедиться, что она не совершила непоправимую ошибку. Я видела желание смерти в ее глазах, и, зная это, не могу проигнорировать и ничего не сделать. Мне не нужна еще одна причина для ненависти к себе. Движения становятся нескорректированными. Бью воздух, Лиама, себя. Мозг не соображает. Есть только картина перед глазами. Девушка, умирающая от чувства вины внутри. И я, не успевшая ей ничем помочь. Как и в ту ночь, Эмили. В мире так много сломанных жизней. Каждый страдает и носит свою боль внутри. Мое сердце болит за каждую исковерканную судьбу. За каждого человека, которому не удалось подняться и взлететь вновь. «Полегче, дикарка!» — восклицает Лиам, перекидывая меня через плечо, воспользовавшись моим потерянным состоянием. Смех вырывается из моей груди, когда приземляюсь на землю. Воспоминания о причине, по которой он дал мне это прозвище, заставляют улыбку расцвести на губах, отгоняя все плохое. Один раз в баре я набросилась на мужчину, который бил свою женщину. Сломала ему руку и пару ребер. Он был настолько напуган, что даже не написал на меня заявление. И после этого случая Лиам постоянно применяет ко мне это прозвище. «Это было нечестно. Ты воспользовался тем, что я отвлеклась». Через секунду на спину падает 80-килограммовая туша. Я задыхаюсь от неожиданности, пытаясь столкнуть Лиама, за что получаю порцию щекотки. Тело содрогается в конвульсиях. Настоящий смех вырывается наружу вместе с писком. Кручусь под ним, как рыба, но это ничего не меняет. Лиам все еще остается на мне, щекоча ребра. Как бы мы ни были сломлены, всегда будем в какие-то моменты искренне смеяться, плакать, умирать внутри и ничего не чувствовать. Все зависит от обстановки вокруг и людей в наших жизнях. Надо чувствовать все эмоции, бурлящие внутри, не сковывая их цепями. Рано или поздно вулкан прорвется и станет только хуже. Поэтому мы должны позволять себе проживать все, что есть у нас внутри. В памяти всплывают слова моей мамы. Родители всегда улыбались при мне, но знала ли я, что творится в их душах? Нет. Я видела только то, что они желали показывать. Мама желала мне только лучшего, всегда жертвуя собой, своей карьерой. Возможно, мне передалась способность давать всем советы, но лично ими не пользоваться. «Все, прекращаем. Нужно продолжить тренировку». Командным голосом говорит Лиам, скатываясь с меня. Набирая воздух в легкие, прыжком поднимаюсь с лежачего положения, сразу же атакуя Лиама. От неожиданности он пропускает пару ударов, которые прилетают ему по ребрам и рукам. В самом начале мои руки опускались на наших боях, когда я постоянно оказывалась на земле. Все тело было покрыто синяками, растяжениями, гематомами, но Лиам продолжал взращивать стержень внутри, не позволяя мне сдаться. Всегда твердил, что в жизни самое главное — цель. Без нее ты никто, и проживешь жалкое существование. Моя цель — справедливость. Ее осуществление поможет многим людям в будущем и спасет жизни. Поэтому слова Лиама ежедневно крутились в мыслях, особенно когда появлялось желание все бросить. Аффирмации, которые воплотились в жизнь. «Мне нужно, чтобы ты нашел одного человека по описанию внешности». Внезапно говорю, вспоминая о своем плане на день, когда увидела пустую и холодную кровать в гостевой комнате. Для кого-то эта задача может быть непосильна, но не для этого гения. Стоит только дать подробное описание внешности, время, дату, геолокацию, где я видела в последний раз девушку, и через час получу от Лиама биографию незнакомки, начиная от даты ее рождения и заканчивая тем, что последнее она ела на ужин. «Я похож на человека, у которого полно свободного времени?» Задает вопрос мой напарник, продолжая наносить удары по моим слабым местам. Отбиваю все атаки, дожидаясь подходящего момента для своего замысла. Я вижу, как шестеренки начинают крутиться в его голове. Он гадает о причинах моей просьбы. А когда Лиам думает, он совсем отключается от реальности, что мне сейчас и нужно. «Зачем тебе это?» Он не договаривает, падая на канат. Я воспользовалась его отвлеченностью и победила. Усаживаюсь сверху, придавливая напарника к полу без возможности подняться. Недовольный взгляд Лиама и толчки крепкого мужского тела никак не смущают меня в данном положении. Я добьюсь своего любой ценой. Золотистые кудрявые волосы, лицо при дневном свете все в веснушках, зеленые глаза, сильная худоба. Недавно погибла мать от рака. Адрес, где ты можешь отследить ее по камерам, скину на почту. Вот и все нужные сведения. Не найдешь, твоя жизнь превратится в сущий кошмар, состоящий из моих острых зубов. Подтверждаю сказанные слова волчьим оскалом. Кадык Лиама дергается, показывая, что он дошел до предела. Моя слабость — щекотка, которую он все время использует против меня. Но слабости есть у каждого человека. Слабость Лиама — укусы. Он не переносит их до чертиков из-за инцидента, произошедшего в раннем детстве, когда на улице его искусала огромная злая овчарка. Он частенько использует щекотку против меня, поэтому без угрызения совести я могу поступить так же. «Хорошо, будет сделано». В знак капитуляции поднимает руки вверх. Гордо улыбаясь, встаю и подаю Лиаму руку. Он ее полностью игнорирует, вставая самостоятельно. «Не забывай, что тебя ждет завтра. Выспись, подготовь свой мозг к задаче и не пей». Голосом строгого отца дает указ Лиам, направляясь в сторону двери. «Тренировка окончена?» Энергия все еще бурлит в крови, умоляя выйти наружу. Мне нужно опустошить себя полностью, чтобы ночью потерять сознание и уснуть. Без физической нагрузки на тело ничего не выйдет. Ночь будет мучительной. Мысли и воспоминания не дадут сомкнуть глаз, если мозг и тело не будут уставшими до предела. Энергия пригодится тебе завтра. Не исчерпай всю и пожалей свое тело. И да, не забудь закрыть дверь за мной. С этими словами Лиам покидает зал, оставляя меня одну с тяжелым выбором: тренироваться дальше, пока не останется сил, или отправиться домой. Без тренировки придется выпить снотворное, которое я ненавижу и презираю всей душой. Таблетки только усиливают ужасные сны о прошлом и приступы паники. Тогда выбор очевиден. Если никакого спиртного, то тренировка до потери сознания. Перчатки с громким стуком падают на пол. Я издаю удивленный писк, никак не ожидая этого. Липучки на них расстегнулись, что стало причиной падения. Раньше такого никогда не происходило. Может, это знак? Ну, либо я параноик. Интуиция кричит прислушаться, и что-то еще беспокоит меня. Предчувствие раньше меня не подводило и всегда верно подсказывало, как поступить, но я никогда не пользовалась этой возможностью, делая все совсем наоборот. Пришла пора научиться слушать себя. Оглядываясь вокруг, присматриваюсь к каждому предмету. Озноб бежит по коже от присутствия незнакомца. Я уверена, что нахожусь здесь не одна. Кто-то наблюдает издалека, скрываясь. И вновь эти знакомые ощущения. Будто я знаю того, кто сейчас ворвался в мое личное пространство. Будто его узнает мое сердце. Маленькое квадратное окно привлекает внимание. Я ничего не вижу, но чувствую тяжелый взгляд на себе. Полная тьма не позволяет разглядеть того, кто находится на улице. Этот человек следил за мной с начала дня, ведь никто не знает о существовании этого места, кроме меня с Лиамом. Но теперь знает и он, и мне необходимо это исправить. Неужели за мной вернулся тот самый незнакомец с ночи на балу? Рука тянется назад, выключая свет. И только тогда мне удается разглядеть силуэт благодаря свечению луны. Черный капюшон, скрывающий все лицо. Пару секунд человек тормозит, но потом исчезает. Секунда, и его нет. Исчез, словно призрак, словно его не было, и это только мое воображение. Но сердце чувствует. До сих пор чувствует его присутствие и ускоряет свой ритм, грозя выпрыгнуть из груди. Быстрый стук в ушах не дает прислушаться к звукам. Так страшно мне не было с той самой ночи. Я не знаю, как поступить, ведь совсем забыла, что значит бояться за себя, а не за кого-то другого. На улице полная темнота, которая не позволит увидеть противника, а паника — услышать. Я проиграю этот бой. Паника задушит и не позволит сражаться. Черт, не могу прийти в себя. Я в полной заднице от неожиданного страха. Рука непроизвольно нажимает красную кнопку на стене, которую мы с Лиамом установили на случай опасности. Но резко меня осеняет, и паника еще больше берет в свои тиски. Я не заперла за Лиамом дверь. Эта мысль несет мои ноги к двери. Я молниеносно запираю ее на все три замка. На той стороне тишина, но она может быть обманчива. Опасность все еще витает в воздухе. Я чувствую это каждой косточкой своего существа. Вокруг сплошная темнота и тишина, как в ту ночь. Помещение, запах, звуки, ощущения — все тоже. История повторяется. «Только не это, пожалуйста!» «Умоляю оставить меня в покое. Я не выдержу этого снова. Конечности сталкиваются с холодным полом, когда падаю, хватаясь за волосы». «Твоя подружка сладкая и такая тугая! Интересно, ты будешь ощущаться так же?» «Какая твоя часть будет следующей?» «Добавим огонька!» «Хруст твоих костей — услада для моих ушей, сладенькая!» «Желаешь глотка воздуха? Что делать с телом?» Их голоса окружают, окуная в прошлое. Они хотят убить меня, закончить начатое. И боюсь, что в этот раз монстры совершат желаемое. Громкий стук вызывает головную боль. Он продолжается и продолжается, пытаясь заглушить голоса. Но так и остается всего лишь стуком на заднем фоне. Ничего и никто не спасет меня от них. Я одна. Совсем одна. «Ребекка, черт тебя подери! Открой свои глаза! Посмотри на меня!» Взволнованный, нервный и в то же время нежный голос врывается в сознание, заглушая все остальное. Он знаком мне, я знаю, кому он принадлежит. Голос родной и значимый для меня. Мужской голос, руки, трясущие мое тело, тоже принадлежат мужчине. «Папа? Папа?» Мои глаза распахиваются, встречаясь с бледным лицом Лиама. «Лиам?» — спрашиваю посаженным голосом, желая удостовериться в реальности происходящего. Крепкие руки сжимают в сокрушительных объятиях, подтверждая, что я больше не в той страшной реальности. Все это была игра воображения. Они не пришли за мной. Все хорошо. Я жива. Но один факт совсем не был игрой моего воображения. «Здесь кто-то был». Я вспоминаю причину, которая вызвала у меня панику. Человек в черном капюшоне, следящий за мной через окно. Кто это мог быть? Монстр или другая опасность, о которой я не подозреваю? «Знаю». Он оставил письмо.